Драматургия подобных лент практически вся строится на трюках. Все эти раскадровки сохранились. По ним можно проследить, как рождался действительный сценарий фильма. Мне приносили несметное количество идей. Я отсеивал, выбирал понравившиеся. Такова практика дорогого голливудского кино. В нем работает много талантливых людей, они получают деньги за идеи, которые приносят. Деньги немалые, но идеи того стоят. Побег из тюрьмы выстроился в итоге так. Герои спускаются вниз, под пол, проходят через какие-то подземные коридоры. Их преследуют собаки. Собак хотел Сталлоне. Темно, полно крыс. Крысы перекочевали из моего поезда беглеца. Герои наталкиваются на турбины, их хотел Питерс, одна из которых работает, другая неподвижна. Когда они пытаются пролезть через неработающую турбину, та приходит во вращение. Непонятно почему, но это никого не интересует. Они не могут шевельнуться, но все-таки умудряются через нее пробраться, вылезают на крышу с нее на другую, оттуда скатываются по высоковольтному проводу изобретения Никиты Кнаца через стену, ограждающую тюрьму. В подготовительном периоде, естественно, готовится и реквизит. На блокбастере требования к нему особые. Все предметы, которыми пользуются в кадре Сталлоне, должны быть тщательнейше отобраны, строго определенные фирмы, строго определенные марки. Ничего не имеет права быть случайным. Сталлоне должны окружать только вещи, с производителями которых у него контракт. Зритель должен знать, что Сталлоне всегда пьет, допустим, Кока-Колу, такое-то пиво, виски такого-то сорта. Если в ванной героя стоит флакон одеколона, то тоже далеко не любой марки. Фирмы платят за это. Платят не только самому Сталлоне, но и съемочной группе. Скажем, если герой едет на мотоцикле, то Honda может заплатить 10 тысяч долларов. Только за то, чтобы он проехал на Хонде. Эти 10 тысяч войдут в бюджет картины. Можно снять картину целиком на деньги фирм, через нее рекламирующих свои товары. Я, конечно, слыхал обо всем этом, но до «Танго и Кэша» не мог и представить, какой гигантский рекламно-пропагандистский аппарат стоит за каждой большой дорогой картиной. Общеизвестно, к примеру, что «Мужчина и женщина» Лелуша сняты как реклама фордовского «Мустанга». Но там речь лишь о машине главного героя, которая как бы часть его самого, его жизнь, его профессия. А здесь тоже значение у любого предмета. Право снимать тот или иной объект реквизита должно быть удостоверено. Иногда фирма требует, чтобы за это право ей заплатили, иногда готова платить сама, но в любом случае должно быть ее согласие. В противном случае на предмете не должна быть видна марка фирмы. Если герой, допустим, берет бутылку, то его рука должна перекрывать этикетку. Без разрешения не может быть использован ни один объект с идентифицируемым регистрационным номером. Даже заголовок газеты не может быть использован в кадре без ее на то согласия. Есть целый штат людей, специально следящих за этим. Хотите снять, допустим, газету «Лос-Анджелес Таймс»? Платите ей за это. Или придумывайте несуществующую газету «Лос-Анджелес Кроникл» с таким же шрифтом, как «Лос-Анджелес Таймс». Тут уже платить никому не надо. Реквизитор обязан пройти клиренс, утверждение каждого названия. Он получает у менеджера Сталлоне огромный список всех марок, какими можно пользоваться, какие духи, какие сигареты, какое оружие. Скажем, у Сталлоне договор с Брейтлингом. Носить только часы этой фирмы, очень дорогая марка, цена 20 тысяч долларов. Предметы, в окружении которых Сталлоне предстает в кадре, останутся в подсознании зрителя, особенно молодого. Когда встанет вопрос о покупке, он сам, не отдавая себе отчета, предпочтет эту марку. Реклама на уровне подсознания – большой и серьезный бизнес. Другой большой бизнес, сопутствующий супербоевикам, мерчендайзинг, выпуск товаров для продажи и одновременно для рекламы фильма. Продажа игрушек от картин Спилберга, Лукаса приносит больше, чем сами картины. Кукла Бэтмен, майки с Бэтменом, жевательные резинки с динозаврами – все это серьезная индустрия. Блокбастеры, такие как «Звездные войны», «Хук», «Парк юрского периода», «Лев король», приносят в среднем $500 миллиардов прибыли, а игрушки по ним и 2, и 3, и более миллиардов. Поэтому уже в сценарии должна быть заложена возможность выпуска разных сувениров, гаджетс, брелоков, каких-нибудь взрывающихся сигар, ножей, втыкающихся, когда их бросают, висящих на шнурке очков и всяких прочих придумок. Питерс требовал от нас: «Дайте как можно больше игрушек. Вооружите полицейских всякими любопытными приспособлениями. Придумайте мне игрушки». Я пишу все это и думаю: а при чем здесь искусство кино? То самое искусство Бергмана и Ренуара, Куросавы и Бюнюэля. Грустные вопросы. Ну, про это позже. Как-то в воскресенье Питерс пригласил меня пообедать на свою яхту. Мы ушли в океан. Были друзья продюсера Барбара Стрейзанд, очень известный кинематографический агент Сун Менгерс. Су и Барбара делали педикюр. Питерс излагал мне свое кредо. «Я возьму тебе самого лучшего режиссера второй группы. Он работал у меня на «Бэтмене», снимал параллельно все трюковые съемки. По сути, снимать буду я. Он сделает то, что я ему скажу. Я беру всех лучших людей и руковожу ими как дирижер в оркестре». Так, Питерс собирается еще и снимать. Я начал понимать, что он манипулирует всеми, в том числе и мной. Действительно, чтобы снять такую картину, да еще к декабрю, нужно было проделать гигантский объем работы, и поэтому появился режиссер параллельной группы Питер Макдоналд, четкий в работе профессионал, работавший на «Бэтмене». По идее, он должен был работать под моим руководством, снимать какие-то сцены, которые сам я снять не успеваю. Но, как очень скоро выяснилось, все обстояло иначе. Еще не начались съемки, а я уже чувствовал, что ничего хорошего в эту часть работы привнести не смогу. Единственное, чего я от себя мог требовать, оставаться честным и искренним перед самим собой. Приближался первый день съемок, по-прежнему не было половины сценария. Имевшийся финал меня начисто не устраивал. Я предложил свой, Питерс его не принял. Позвонил мне: «Будем снимать по прежнему варианту». Ему втемяшился в голову мотоцикл, пробивающий стеклянную стену. Замотивировать, конечно, можно все, но должен же быть хоть какой-нибудь смысл. Я сказал, что это снимать не буду. «Будешь», — сказал он. «Не буду. Тогда, может быть, тебе лучше уйти?» «Увольняйте». Питерс — человек вспыльчивый, но отходчивый. Мы помирились. Начались съемки. Сценарий по-прежнему был не готов примерно на 40%. Подобной ситуации в моей практике не было. Мы придумали финал в стиле лент Джеймс-Бондовской серии. Два бронированных автомобиля, в одном злодеи, в другом наши, ведут бой в трюме гигантского транспортного самолета, к примеру, нашего «Антея», переговоры о фрахтовке которого уже велись, кругами летающего над Лос-Анджелесом. Из бронированной машины сыплются деньги, на трассах столпотворение, движение стало, все собирают доллары. Машина злодеев пытается выпихнуть из самолета нашу машину, но тут герой Сталлоне сам дает задний ход, заставляя злодейскую бронемашину разогнаться, и она, не встретив сопротивления удара, вылетает из чрева самолета. Две машины вместе идут колом вниз, только наша оборудована парашютом, открывающимся с помощью взрывного устройства. Злодеи разбиваются, а наши садятся прямехонько на автостраду, где их уже встречает полисмен. Вы нарушили правила дорожного движения. Ваши права, пожалуйста. Питерс сказал, этого не будет. Я сказал, будет. Я еще не понимал, что все равно будет так, как он скажет. Он стал ругаться, кричать, что не даст мне работать в этом городе. «Увольняй меня», — сказал я. Через 20 минут он позвонил. «Хорошо, мы сделаем твой самолет, но сделаем все вместе. И то, что я хочу, и то, что ты хочешь». Это был всего лишь тактический ход. Обещанную сцену я так и не получил, но на какое-то время успокоился. Тем более и без того в сценарии надо было дописывать много другого. Но главным пунктом наших противоречий по-прежнему оставался финал. Мне хотелось насытить его не только головокружительными трюками и супермощью голливудской техники, но и юмором, неожиданностью поворотов. Наше видение не совпадало. После разговора меня трясло. Съемки еще не начались, а он уже орет на меня, как на мальчика. «Я знаю, что я делаю». Но я знаю, что делаю. Он привык орать на всех, а я не привык, чтобы на меня орали. Последний раз на меня орал Баскаков, замминистра кинематографии, в 1969 году. «Хватит! Хочу следовать своим концепциям, плохим или хорошим, но своим». Мы собрали в группе самых квалифицированных специалистов. Должно было готовиться великое множество спецэффектов. Полеты через пространство, прыжки, выстрелы, взрывы, взрывы внутри тела. Один из героев должен был держать за ноги человека, готового сорваться вниз с крыши. Должно было использоваться разное оружие, его надо было придумать, сделать. Нужно было подготовить специальный полицейский автомобиль, вооруженный до зубов, способный творить черт знает что. Сценария не было. Руководитель параллельной группы, Питер Макдоналд, приглашенный делать трюковые съемки, вначале полагал, что управится совсем за пару недель. Но уже через 4 дня после встречи со мной и Питерсом он сказал, «Кажется, мне придется просидеть здесь 1.5-2 месяца». «Почему?» — спросил я. «Питерс хочет, чтобы я снимал под его руководством». Тут я вспомнил слова Питерса. «Я возьму вторую группу». Ты будешь снимать актерские сцены, а я все остальное. Да, это была совсем не проходная реплика. Он на самом деле руководил, снимал, переснимал, делал все, что хотел в параллельной группе. В нем, как видно, живет нереализованное желание быть режиссером. Но времени на это у него не было. Настолько он вместе со своим партнером Питером Губером был занят другими делами. Какими? И я, и руководители Warner Brothers спустя недолгое время узнали. Наша картина была для него лишь одним из попутных занятий. Они готовили миллиардную сделку, и что для него был десяток другой миллионов. У нас будет перерасход, неважно, заплачу из своих. А перерасход еще до начала съемок уже был около 5 миллионов. Меня охватывал холодок от ощущения надвигающейся беды. Весь бюджет моих возлюбленных Марии был 2 800 000. Спорить с Питерсом было бесполезно. Я выслушивал все, что он говорил, а затем делал так, как умею. Стало ясно, что свою линию я смогу проводить только через каких-то влиятельных для него людей, прежде всего через Сталлоне. Он так же, как и я, был недоволен финалом. Наши мнения во многом совпадали. Питерс, продюсер, суперзвезда, продукт Голливуда, имеет исключительный нюх, как с кем разговаривать. Единственный, перед кем он тушевался, был Сталлоне, хотя и ему умел запудрить мозги. Вел длинные разговоры о девочках, о лошадях, об архитектуре, о том, что посадил у себя на даче лес, о чем угодно. Для остальных он был абсолютным тираном. С избранными беседовал за панибрата, со всеми прочими в форме приказов. Достаточно ему было сказать «ты здесь больше не работаешь», и человек действительно уже не работал. Во время первых наших встреч Сталлоне был очень уставший, что, впрочем, не мешало ему находиться в идеальной форме. Вид свежий, хотя спал всего 3 часа. Сидел с монтажером, монтировал картину, где только что снялся, и где был также продюсером. Продюсер имеет право на окончательный перемонтаж. Сталлоне смонтировал картину отлично. Он был слегка раздражен, но никак не проявлял этого в деле. Немаловажное умение, тем более, когда работа сводит людей столь разных культур. Мы проходили эпизод за эпизодом сценария, но никак не могли дойти до конца. То и дело приходилось возвращаться к началу и перелопачивать все заново. Оставалось 2 недели до начала съемок. Все уже должно было быть готово, но конца по-прежнему не было видно. Я уже воспринимал происходящее с отстраненностью спящего. Надо снимать, а сценария нет. Хотелось проснуться, убедиться, что я в Голливуде, и что в Голливуде такого не может быть. И все-таки студия была полна решимости начинать съемки даже без сценария. Каждые 2 дня Марк Кентон говорил: «Я за все отвечаю, все под моим контролем». Правда, когда появлялся Питерс, подобные заявления кончались. Наверное, когда они оставались вдвоем, происходил примерно такой разговор. «Джон, в конце концов, где сценарий?» «Да не волнуйся ты, все будет в порядке. Мы же не можем готовить съемки, все ждут сценарий. Передай Терри Сэмюэлу, это шеф Кентона, реальный хозяин Warner Brothers, чтобы не беспокоился. Вы же знаете, что я все сделаю. Только что вышел мой Бэтмен, он уже собрал 100 миллионов». Магические слова. С такими в Голливуде не спорят. В картине одна женская роль. Для нее нужна была молодая секс-бомба, неизвестная, интересная, похожая на Сталлоне, поскольку должна играть его сестру. Сначала Питерс говорил: «Я хочу неизвестную актрису», и мы искали молодую актрису, пригодную для такого амплуа. Через месяц, с привычной своей хлестаковской легкостью, он сказал: «Что вы так плохо работаете? Мне нужна звезда». Видимо, он уже кого-то имел в виду. Джон Питерс сдержал свое обещание. Все юные красавицы Лос-Анджелеса, высокие и не очень высокие, стройные и не самые стройные, блондинки, брюнетки, шатенки, натуральные и крашеные, были выстроены в ряд для проб. Самым трудным для меня было выбрать из них ту, в которой зритель узнал бы сестру Сталлоне. Нужен был ясно выраженный латинский тип. Всех отобранных мной по способностям, по владению профессией, затем должен был смотреть продюсер. Среди пробовавшихся подходящих было немного. Одной из них была дочь Джейн Мэнсфилд, звезды 60-х. Актриса некрасивая, но очень обаятельная, с длинными ногами и руками, с живой, подвижной пластикой. Еще пришла красивая девушка с карими глазами и родинкой на губе. Особенно выразительной она мне не показалась. Через 2 года я снова увидел это лицо, теперь уже на обложках всех журналов мира. Это была Синди Кроуфорд. Была еще одна. Звезда, модель, блондинка, голубоглазая, то ли шведка, то ли немка. Про себя я назвал ее Евой Браун. На роль она заведомо не подходила, но я должен был показать и ее. Питерс еще до меня смотрел фотографии и говорил, кого будет смотреть. Он был чрезвычайно озабочен, чтобы я, не дай бог, не сделал проб сам, без его разрешения. И была одна, казавшаяся мне кандидатурой идеальной. Когда я привел блондинку в кабинет к Питерсу, он первым делом выбежал из-за стола, секунду посмотрел, сказал: «Сядьте сюда». Развернул ее лицо. «Вас нужно постричь», — сказал он. «Значит так, я вас буду стричь сам. Вот здесь надо немного убрать, вот здесь». Абсолютно профессионально он стал рассказывать, что и как будет делать с ее прической. Я понял, дело дрянь. В нем заработал инстинкт парикмахера. Он положил на нее глаз, включил свой коронный номер обольщения. «Я вас хочу постричь», — означало: «Я не прочь с вами переспать». Я понял, он всерьез собирается ее снимать. «Тебе не кажется, — спросил я, — что она не похожа на сестру Сталлоне? Блондинка, с арийскими чертами лица, а он черноволосый, смуглый, итальянец?» «Ничего страшного», — ответил Питерс. «Мы напишем сцену, тут он на секунду задумался по-хлестаковски, и скажем мне, что Сталлоне — приемный сын в семье, а отец — немец. Переубедить Питерса было невозможно. Мне надо было переубеждать его в стольком, что вопрос об исполнительнице на этом фоне казался делом третьестепенным. Я махнул рукой, тем более, что актриса она была неплохая. Питерс лично репетировал с блондинкой, лично переделывал ее сцены, давал указания сценаристу. Сценарист в очередной раз переписывал сцены, вводил моменты, ничего общего не имевшие ни с сюжетом, ни с местом героини в фильме. Наконец терпение его лопнуло, он взвыл. «Зачем эта сцена нужна? Она просто вульгарна!» Этого оказалось достаточно, чтобы его тут же уволили. На его место был срочно нанят Джеффри Боум, сценарист самого успешного на тот момент в Голливуде фильма «Смертельное оружие 2». Тем временем начались съемки. Мне было интересно следить за появлением новых лиц у себя на площадке. Кто этот мальчик? О, это сын Айснера. Про встречу с Айснером в начале моей голливудской карьеры я уже вспоминал. К этому времени он стал президентом могущественнейшей империи Диснейленд. Как он сюда попал? Попросили, чтобы он немного поработал в вашей группе. А это кто? Это друг Сталлоне. А это кто? Это племянник Сталлоне. А это кто? Это его телохранитель. Люди такого рода появлялись в группе совершенно неожиданно, образуя в ней своего рода субкультуру. На съемке одного эпизода, где Сталлоне предстояло столкнуться со здоровенным бейсбольным игроком, появился, наконец, продюсер и сказал, что здесь непременно должен быть применен определенный боевой прием. Мало того, что исполнителя роли бейсболиста утвердили помимо моей воли, и он совершенно для нее не подходил, как актер он был вполне хорош, но тут требовалось отрицательное обаяние, а у него было положительное. Но и прием для человека такого крупного сложения не мог выглядеть хорошо. Питерса пытались переубедить все, я, Сталлоне, постановщик боя, китаец, знаток карате, специально выписанный из Лондона ставить эту борьбу. Все говорили, что прием здесь неуместен, Питерс не слушал никого. Сняли, посмотрели на экране, сцена не работает, возможности переснимать уже не было. Весь эпизод пошел в корзину, иначе не могло и быть. Я снимал и актера, и всю сцену, наперекор себе, выполнял то, что хотел продюсер. Отношения режиссера с актерами, особенно если это звезды, всегда непростые. Актеру может хотеться, чтобы его снимали только с нижней точки, тогда он будет казаться повыше ростом. Или только в правый профиль, левый ему кажется менее фотогеничным. Не обошлось без трений здесь. В итоге мне позвонил Марк Кентон, а потом на площадку прибежал Питерс. «Снимай, как считаешь нужным. Одна просьба. Не спорь с ними. Добавляй все, что им хочется. Хочется крупный план, пусть будет крупный план». Продолжительность съемок из-за этого выросла процентов на 40. Я снимал все, что просили звезды, хотя знал, что эти кадры никогда не поставлю в картину.